давно бежит по венам, и ядовитый ум берет контроль над телом, разгоняя темпы, разлагая чувство меры, раздувает эго, ведет куда б не следовало, кому дано было, а кто из себя давит. Себе не ври, что ты писатель правил, схватился за барон. Hmm.